годы. Илья Мамаев-Найлз. После нас тишина. Я стоял с автоматом в странной боевой экипировке, которую в итоге никогда не надевал. Даже не видел за весь год срочной службы. От нее пахло показухой. Враньем. Фотограф двигал мою голову и плечи. Видимо, искал тот самый кадр, за который родители будут готовы заплатить. «Прекрасно», — сказал он. Другим он говорил то же самое. «А теперь гордо, гордо, смотри с гордостью». Я просто хотел уйти. Я думал, что настоящая фотосессия будет когда-то потом, а это просто развод на деньги. Вот так. Теперь эта фотография стоит в рамке у мамы на работе и висит на ее холодильнике. Напоминает о подвигах сына или что-то вроде того, не знаю. Это забавно. Когда щелкнула камера, и все вспыхнуло, стерлось, я еще не отслужил ни дня. Повестка пришла ранней весной. В мае мне нужно было явиться в военкомат. Я знал про него одну историю. В городе жил парень, который родился без ног. И с тех пор, как ему исполнилось 18, он каждый год появлялся в этом самом военкомате показать, что, мол, нет, так и не отросли, что поделать. А комиссия что-то себе помечала и прощалась до следующего раза. И все же вариант откосить у меня был. Дерматолог созвала что-то вроде симпозиума, и морщинистые женщины-врачи осмотрели меня со всех сторон. «Да уж, да уж». Они легонько тыкали пальцами воспаленные участки на моей коже. Судя по их лицам, она должна была их вот-вот укусить. «Да, ну а тебе самому как? Беспокоит кожа?» Я искренне не понимал, что она имеет в виду. Мне не с чем сравнивать. Я был уверен, что все, что испытываю я, испытывают и другие, так что меня скорее беспокоило само наше жалкое существование. «Да ничего», — сказал я, — «привык уже». Пришлось повторить то же самое несколько раз, прежде чем они написали, что я годен. Не то чтобы я рвался служить, просто с тех пор, как меня отчислили из университета, я успел привыкнуть к самой идее. Если бы у меня теперь ее забрали, я бы понятия не имел, что делать дальше, и почувствовал бы себя еще более потерянным, чем сейчас. Я пришел рано утром. На улице никого не было, но воздух уже теплел в предчувствии нового дня. Я представлял, как люди выходят на работу, гуляют. Казалось нечестным, что они просто продолжат жить, не заботясь, что меня здесь больше нет. За спиной захлопнулась дверь военкомата, и мужчина в форме спросил мое имя. Я впал в такой ступор, будто он спросил, как зовут его. Меня посадили за стол к остальным, и девушка раздала нам психологические тесты. Она была вежливой и красивой, и я говорил себе: «А все не так плохо, а все не так плохо, а все не так плохо». Мы просидели там целую вечность. Солнце жгло через пыльные стекла. Никто не разговаривал. Наконец, сказали идти. Работники военкомата открыли окна, выставили колонки, включили марш прощания «Славянки», и мы вышли в нашем нелепом триумфе, гагача в 7 метров 10 от выхода до автобуса. Мы ехали в холодильник. Кто-то из пацанов это сказал, и теперь все повторяли. Мало того, что это бессмыслица, так все еще и делали вид, что понимают, о чем идет речь. «Что такое холодильник?» Спрашивал я по сторонам, и казалось, что голос впервые оказался в моем горле. «Что еще за холодильник?» Никто толком не знал. Здесь призывники ждут, когда офицеры заберут их в часть. Этих офицеров называют покупателями. Где-то тут скрыта метафора, но что-что, а метафоры нас не интересовали. Нас раздели, взвесили, измерили и выдали военную форму. Я пялился на стоящего впереди парня и хоть знал, что не стоит, ничего не мог с собой поделать. 2 метра и 2 сантиметра. Выпуклые мышцы и ни единого волоса. Только на голове росли короткие молочные кудри. Мне почему-то было его жаль. Мы заняли койки в казарме и пришили погоны. Потом нас отвели в актовый зал. Я читал. К кому-то приходили родственники и друзья, внутрь их не пускали. Они стояли снаружи, и юноши забирались на подоконники, махали им. Это выглядело странно, потому что они не улыбались. Другие находили предметы, на которые можно уронить взгляд, и сверлили их им до дыр. Я видел, как они испуганно оборачивались, проверить, не заметил ли кто-то. Меня взяли в ракетные войска. На вокзал мы вместе со взводом шли пешком. Зеленые, в новеньких берцах, с черной сумкой армии России в одной руке и пакетами с прошлой одеждой в другой. Самые шустрые называли ее гражданкой. Нам сигналили машины, из окон высовывались головы, кричали и улыбались. Я все думал, что мы этого не заслужили, но было приятно. На перроне нам дали попрощаться с близкими. Потом тронулся поезд. Несколько парней плакали, и никто им ничего не сказал. Большинство снимали берцы и залепляли стертые в кровь пятки пластырями. В часть мы прибыли следующей ночью. Нас выстроили в шеренгу. Вскоре мы будем называть его взлеткой, но пока для нас это был коридор. Капитан осматривал наши вещи. «Ебать! Хемингуэй в оригинале!» Капитан достал из моей сумки книгу и держал ее над головой. Я обрадовался, потому что решил, что это нас сблизит или что-то такое, что мы поймем друг друга на каком-то уровне, а он просто ярко выразил удивление. И все. Наши дни состояли из маленьких историй, которые приключались с нами, и мы потом рассказывали их и слушали, потому что делать больше все равно было нечего. А еще мы как будто боялись, что что-то произойдет без нас, и мы об этом не узнаем, что жизнь пройдет мимо. Мы еще не знали, что в армии все, что происходит, происходит сразу со всеми. Первые несколько недель кто-то упорно справлял нужду мимо дырки в полу. И в итоге всю роту выстроили на взлетке, и мы по одному заходили в туалет, набирали ведро воды и выливали его в унитаз. Это было одно из тупейших занятий в моей жизни. Мы простояли так несколько часов. На следующий день кто-то все равно насрал в мусорку. В другой раз чеченец грубил младшему офицеру. Ефрейтор или младший лейтенант, не помню, что-то мелкое и неважное. Он был крупным молодым мужиком, и достаточно было взглянуть в его глаза, чтобы понять, что у него добрейшее сердце. Никто не воспринимал его всерьез. Так что он делал самое глупое, что только можно было сделать, и прикидывался злым. «Садись!» — его любимая команда. «Раз, два, раз, раз, раз, два». На раз мы садились, на два вставали. «Полтора! Полтора! Полтора!» Нас было человек 100. Единственным, кто не сидел сейчас в планке, был тот самый чеченец. Офицер типа хотел его воспитать, пробудить в нем совесть или что-то вроде того. Мы орали. Из наших судорог в коленях рождались одни из самых метких ругательств, которые я когда-либо слышал. А что чеченец? Он даже не моргнул. В тот момент я ненавидел его всем своим естеством, самой своей сутью. Не думаю, что я когда-то испытывал что-то более сильное. Я ненавидел его глубже, чем любил кого-либо за все свои 20 лет. Это было одним из самых приятных ощущений на свете. Раз в неделю у нас был банный день, и мы шли на другую сторону части мыться. Как таковой бани не было, то есть там не было парилки и всего такого. Обычная ванная комната, только размером со спортзал, и ничем не прикрытые душевые. Однажды по пути туда, на аллее, ведущей к воротам наружу, среди цветов стояла женщина в гражданке. Лето было особенно щедрым в тот вечер. Было тепло, и мы ощущали сладкий запах каждой маленькой жизни. Женщина была в платье и на каблуках, и опрыскивала кусты, стригла стебли. «Равнение налево!» — сказал кто-то в строю. Мы и так все на нее смотрели. Не то чтобы мы совсем не видели женщин, в части был целый женский взвод, но все они были из нашего мира. Она же была из другого. Она казалась нам ангелом. Мы пытались удержать само ее существование в своих бритых головах. Перед входом в душевые стояла медсестра и осматривала наши мошонки и головки членов. Она проверяла, нет ли у кого из нас заболевания, которое может передаться другим и прикончить всю роту. Большинство из нас еще никогда не были так близко к женщине. Насколько мы могли судить, это и была любовь. Чеченец то ли действительно профессионально занимался единоборствами, То ли я и все остальные просто так решили, потому что он с Кавказа. Связываться с ним никто, и я в том числе, не хотел. Только вот прямо у моей койки была табуретка, и очень удобная табуретка. Она стояла у столба. На лекциях можно было на него опереться, и это уже получался стул или даже кресло. Чеченец просто взял и сел на нее. «Это моя табуретка», — сказал я. «И что теперь?» «В смысле? Что это вообще значит? Иди на свое место!» Я еле стоял на ногах, но за ту табуретку был готов умереть. В конце концов я достал ее из-под него, и его приятель уступил мне свое место у другого столба. Все занятие я продолжал прокручивать в голове этот кошмар. Когда очухался, офицер раскрывал секрет, как мы победим американцев. Весь последний час я был уверен, что лекция посвящена Пушкину. Вначале точно зачитали стихотворение. «Англосаксам, чтобы отдать команду, надо произнести минимум два слова, обычно больше. А нам всего одно. Ебаш! И ракеты уже летят через океан». Это может показаться странным, но он был одним из нескольких офицеров, которых я уважал. Само слово «офицер» ему шло. Я думал, что если когда-то будет война, мне будет спокойнее от того, что в армии есть такой человек. После присяги он напился и выпал из окна. Ничего смертельного, второй этаж, и все-таки. Наверное, это должно было изменить мое отношение к нему. Не знаю. После этого он нравился мне еще больше. После лекции я выходил из туалета и в дверном проеме натолкнулся на чеченца. Я надеялся, что он все забыл, и тогда и я смогу все забыть. «Какие-то проблемы?» — сказал он. Весь его вид кричал проблемой. «Нет». Мой язык онемел. «У тебя?» «Петух». Я был уверен, что он прибьет меня прямо там и тогда. Терять было нечего, так что я его послал. Он ничего не отвечал. По крайней мере, не словами. Мы пялились друг другу в черепную коробку. «А глазки-то бегают», — наконец сказал он. «Бегают». Он и не догадывался, что каждая часть его лица была батутом, и мой взгляд прыгал на них, как в последний раз. Я не нашелся, что ответить. Он забил мне стрелку после присяги. Напоминал о ней весь месяц. Я пережил ее миллион раз в своих снах и ни в одном не выжил. Я даже не мог поднять руки. Ноги не двигались, я не мог убежать. Мы так и не подрались. За неделю до назначенной даты чеченец превратился в дружелюбного улыбаку, который хлопает по плечу и спрашивает, как дела. Он подарил мне чайный пакетик. Половина роты в тот вечер пила его чай. Мы могли отмудохать его всей толпой. Скорее всего, мы бы его прибили. Мне кажется это грустным. Несправедливым. Не то, что мы хотели с ним сделать. То, что его близкие никогда не узнают, что от верной смерти его спасла большая пачка чая. В середине июля к нам подошел грозовой фронт, но с неба пока не падало ни капли, и редкие молнии сверкали в полной тишине. На языке стыло предчувствие, что грядет нечто гигантское. Моего лопоухого соседа по кровати, его сразу прозвали Лопухом, и он не возражал, потому что понимал, что это ничего не изменит. Его трясло от наркотической ломки, и он жил тем, что придумывал, как вернуться домой. Когда я думал о его жизни до армии, то представлял двухэтажную панельку среди других панелек и деревянных домов и поле, в котором они с пацанами сидели в машине и закидывались, ширялись, скуривались наркотой. Это было самое интересное и счастливое событие их дня. Скорее всего, он сам мне все это рассказал. Но если бы и не рассказал, я бы представил все точь-в-точь так же. Мы то дружили, то отстранялись друг от друга, но всегда спали на соседних койках. Мы были ближе друг к другу, чем с кем-либо еще в роте, хоть нам толком и не о чем было поговорить. Видимо, поэтому однажды, уже под конец курса молодого бойца, он пришел именно ко мне, чтобы сказать: «Я придумал. Вот что я сделаю». Надежда в его глазах. Он водил ногтем по вздутым венам рук. «Я поеду домой, и все кончится». Я даже не попытался его отговорить. Он был прав. А пока мы молча стояли в курилке в ожидании своей очереди на ужин. «Как-то ты неправильно куришь», — — сказал Лопух. Было ясно, что он уже давно хотел это сказать. Я и сам догадывался. Еще с первых перекуров в холодильнике. «Нормально я курю». «Нет», — сказал он и что-то обдумал. «Ты куришь не в затяг». «Ладно, а как надо?» «Вдохни полностью легкими и скажи «мама». «Мама». Я не чувствовал звук во рту. «Блядь, сука! Воу!» На несколько секунд тяжелые металлические облака расступились, и всю эту пустоту пронзил золотой свет. Прямо над нами, над зданием столовой, явилась смуглая великанша. Она была в красной накидке с золотой каймой на капюшоне и рукавах. Она смотрела прямо на меня, и из моих глаз потекли слезы. Мне казалось, что я ее знал. «Ты видишь это? Ты это видишь?» — говорил я почти наверняка вслух. «Кто это?» «Богородица». «Кто?» «Какой стыд», — сказал Лопух. «Что?» «Руки. Посмотри, что она держит в руках». Ее нежные тонкие руки обнимали ядерную баллистическую ракету. Только теперь я заметил, что ее материнское изумление было направлено не на меня. Я ничего не понимаю. «Вот теперь ты куришь правильно». Лопух отошел выкинуть бычок. «Ты нормально?» — сказал он, когда вернулся. Я его забавлял. «Это просто плакат, брат. Они повесили новый плакат». В последний вечер один парень, женатый с ребенком, ушедший в армию, чтобы бросить наркотики и стать хорошим отцом, зачитывал рэп о нашей армейской жизни. Его звали Вова или Саша, но для меня он был суперменом. Он всегда знал, как правильно поступать, что нужно говорить и все такое. Все полтора месяца Супермен защищал своего манерного друга с пустыми отвисшими тоннелями. Я не думаю, что они были знакомы до армии. Супермен просто увидел, что он ему нужен, и стал ему другом. Он был лучше нас. Поэтому мы собрались вокруг него и слушали. Все. И я, и Лопух, и Чеченец. Даже капитан вышел из кабинета, чтобы послушать. Не знаю, куда определили Супермена, но я слышал, что его друга отправили в Кавказский полк, и он вскрыл заточкой свои худые руки. Может, Лопух сделал то же самое. Нас разослали по разным городам и частям, и мы друг друга никогда больше не видели. За день до этого мы приняли присягу. За нашими спинами растянули баннер с девизом ракетных войск стратегического назначения «После нас тишина». Колонки сломались, так что пять рот на плацу размером с футбольное поле пели гимн России акапельно. Пока одни начинали куплет, другие уже добрались до середины припева. На родственников церемония произвела удручающее впечатление. Нам было пофиг. Все, кто проставился перед капитаном бутылкой коньяка, получили увольнительную. Видимо, мама купила хороший, самый лучший, потому что меня отпустили на целые сутки. Мы съездили в какую-то знаменитую церковь, а потом в Иваново, поесть и сходить в кино. Переночевали в гостинице, всюду были женщины, женщины, улицы пахли ими. Я так хотел, чтобы одна из них оказалась в моем номере. Как они не понимали, что я бы отдал им всего себя, до каждого пальчика, каждого органа. Мое тело принадлежало Российской Федерации. Они могли делать с ним что угодно. Пускай только дали бы прикоснуться, полюбить их. Мне было физически больно от свободы. Меня переполняла любовь, я взорвался ей в одиночестве в сухой холодной кабинке душа. Мне казалось, что это и есть сама жизнь, что мы готовы испепелить целый мир ради мечты об обратном. Говорят, что после присяги юноша становится мужчиной. Ничего такого я не почувствовал. Я даже не знал, что это значит. Я просто хотел домой.